Революционное насилие коснулось твоих родителей, братьев и сестер. Что ж, вот тут ты пришел час показать, чего ты действительно стоишь, как комсомолец. Не кому-то показать, прежде всего себе самому. Легко быть принципиальным, когда речь идет о посторонних. Нет, ты докажи, что в самом деле способен поставить общественное выше личного. Вспомни Павлика Морозова. Вспомни, как в гражданскую войну брат порой стрелял в брата, сын в отца. Ведь не станешь же ты, всем сердцем одобряя коллективизацию, а значит и ликвидацию кулачества как класса, просить, чтобы для твоего отца было сделано исключение, только потому, что он твой отец. Каждый кулак чей-то отец, а его дети чьи-то братья и сестры. Чем же твои родные лучше других? Чем ты сам лучше других, чтобы иметь моральное право просить сделать для них, то есть для тебя, исключение из общей классовой политики партии? Вот такая логика. Вряд ли я сколько-нибудь сильно ее огрубляю, хотя, конечно, тут могли идти в ход и какие-нибудь иные доводы, капиталистическое окружение, угроза войны и тому подобное. И что же мог такой суровый атеист возразить самому себе на подобные речи? Да ничего. Потому что в противном случае возражать пришлось бы не только себе, не только своим товарищам, даже не только Сталину, что тоже не пустяк, но и по тогдашним его понятиям и революции, марксизму, своим идеалам и верованиям, то есть самому главному, самому святому, что вдохновляло молодых людей этого поколения и наполняло смыслом их жизнь. Что же остается? Одна единственная зацепка. Отец не был настоящим кулаком, его раскулачили и выслали несправедливо. Вот та единственная соломинка, за которую только и могло ухватиться сыновнее чувство тогдашнего идейного комсомольца, имевшего несчастье оказаться сыном репрессированных родителей. Но какой же слабый это был аргумент? Ведь таких, как Трифон Гордеевич, среди раскулаченных было решительное большинство, и многие из них были подвергнуты этой участи даже с меньшими основаниями, чем он. У него хоть была новая хата, о которой вы вскользь упоминаете, и жеребец, слепивший глаза соседям. У многих других не было и этого. А никаких четких критериев для отнесения того или иного хозяйства к числу кулацких не существовало, ни социальных, ни имущественных. Если в 20-е годы еще как будто признавалось в качестве такого критерия использование наемного труда, то с началом коллективизации и он был отброшен. Чтобы легче было зачислять в кулаки кого угодно, появились нарочито расплывчатые категории – кулацко-зажиточники. Так что уже и просто зажиточности оказывалось достаточно. Твердозаданцы. Раз однажды получил твердое задание, значит, на тебе уже клеймо. Лишенцы. Подкулачники, а это уже и вовсе могли быть бедняки, но чем-то не угодившие властям, и всех их валили в эту яму. Как при таких условиях наш идейный молодой человек мог найти для себя гражданскую позицию, которая давала бы ему уверенность в собственной правоте и позволяла твердо сказать «моих родителей раскулачили несправедливо». Такой позиции не существовало. Вернее, она существовала, но какая? Она заключалась в том, чтобы признать, что вся вообще ликвидация кулачества как класса есть не что иное, как сплошная несправедливость. В самом деле, разве справедливо было разорить, бросить в дикие леса и снега, на голод, непосильный труд, на смерть сотни тысяч семейств с детьми, женщинами, стариками, на том лишь основании, что они принадлежали к некой социальной группе? Если посмотреть на дело с нормальной человеческой точки зрения, то это было преступлением против человечности. Более того, даже с точки зрения классовой борьбы, почему, спрашивается, не были выселены ни помещики, ни царские чиновники, ни фабриканты, ни купцы, ни новая городская буржуазия Непманы, а вот кулаки, то есть все-таки крестьяне, трудящиеся, должны были испить чашу сию. Те самые кулаки, которых до этого советская власть не просто терпела, но поощряла как культурных хозяев, даже узаконив тот же наемный труд, то есть по существу выращивала своими руками с тем, чтобы потом взять и ликвидировать. Трифон Гордеевич был лишь одним из миллионов жертв этой грандиозной несправедливости. Но мог ли тогдашний АТ посмотреть на дело таким образом? Эта позиция диаметрально противоречила всему его тогдашнему мировоззрению и была для него абсолютно закрыта. Однако тем самым сводились почти на нет его внутренние возможности, не изменяя самому себе, осудить раскулачивание родительской семьи и бороться за ее возвращение. Последовать своему сыновнему чувству значило для него подвергнуть пересмотру все духовные основы своего существования, разойтись со своими сверстниками и так далее. Историческое время для такого пересмотра тогда еще не пришло. Должны были пройти годы. Колхозный строй и вообще тот тип социализма, который тогда только складывался в нашей стране, должен был на деле выявить свои перспективы и тупики, возможности и невозможности. Еще и сегодня подобный пересмотр, если производить его всерьез, с бесстрашной последовательностью, не уклоняясь ни от каких вопросов, ох, как непрост. Пример тому, между прочим, и ваши собственные воспоминания, в которых кое-где проскальзывает та нотка, что, мол, в отличие от некоторых других спецпереселенцев, вас эта участь постигла незаслуженно. Словно бы в целом справедливость ликвидации вы под сомнение не ставите. То есть и сегодня, через десятки лет, столько претерпев, человек вашего, да и моего поколения, все еще не вполне освободился из-под власти тогдашних представлений. Александр Трифонович периода описываемых вами событий – это человек, оказавшийся перед острейшей идеологической и моральной дилеммой, человек, терзаемый жестоким внутренним конфликтом. Нет, он не забыл ни родителей своих, ни братьев, иначе не написал бы в 33-м году «Что ж ты, брат, как ты, брат, где ж ты, брат, на каком Беломорском канале», не говоря уже о позднейших своих вещах. Но что же было ему делать? Как думать и как поступать, если ему надо было найти решение задачи, разрешить которую могло лишь время? Будь на его месте кто-то более легкий и менее глубокий, все было бы, конечно, гораздо проще. Не было бы ни письма с попыткой объяснить раскулаченным родителям свое понимание ликвидации кулачества как класса, ни требования, чтобы Трифон Гордеевич и Павлуша вернулись вместо ссылки, но зато не было бы и мучительной, прошедшей затем через всю его жизнь памяти, мысли, темы. Он был недремлющим недугом, что столько лет горел во мне. Это сказано о друге детства и 1937 годе, но с еще большим основанием может быть отнесено к родительской теме и 1930 году, цикл «Памяти матери», поэма «По праву памяти» и неосуществленный, но десятилетиями вынашиваемый замысел автобиографического романа не оставляют на сей счет никаких сомнений. Можно догадываться, что во многом именно через тяжкое, мучительное переосмысление судьбы родительской семьи и подобных ей крестьянских судеб, Александр Трифонович и приходил к своим главным итогам – переосмыслению всей советской истории, всего гигантского комплекса тем «Народ, революция, социализм, 20 век».